Священный рыцарь. Глава 1. Добро пожаловать в Хэллоунист. Падение – это последнее, что я помню. Я помню ощущение падения в нечто похожее на воду. Я помню, как разговаривал с кем-то после падения. Но я помню только первый вопрос, который мне задали. «Хочешь ли ты жить?» Я открыл глаза, и передо мной оказались камни. Все тело болело, когда я понял, что лежу на земле. Издав тихий стон, я поднялся на ноги, что позволило мне увидеть странную одежду, в которую я был одет. Темно-синий плащ покрывал черный доспех, похожий на панцирь насекомого. Где я, черт возьми, нахожусь? Но этот вопрос привел лишь к другому. Стоп, кто я? Было ощущение, что я полностью потерял свою личность. Я не мог понять почему, но это чувство меня не беспокоило. Все, что я знал, это то, что я здесь не просто так. Я был здесь с миссией. Миссия, деталей которой я не знал, но все равно чувствовал, что должен ее закончить. Ну, первым шагом должно быть выбраться отсюда. Оглядевшись вокруг, я увидел перед собой закрытую дверь и меч странной формы, торчащий из земли. Он выглядел как кусок металла в форме треугольника с рукояткой и несколькими трещинами, проходящими через него. Кромка была слегка затуплена, но, учитывая его размер, его можно было использовать как тупое оружие. Подняв меч с земли, я понял, что он легче, чем кажется. Или, может быть, я сильнее, чем думал. Я подошел к закрытой двери перед собой и попытался открыть ее, но она была заперта. Я задержался на мгновение, чтобы подумать, что делать, прежде чем поднять меч и подумать. Ну, ничего не выйдет. Бам! Меч ударился о дверь, в результате чего она разлетелась на осколки. Я уже собирался отпраздновать тот факт, что все получилось, как вдруг понял, что передо мной еще одна дверь, точно такая же, как и первая. «О, ты, должно быть, шутишь», — сказал я слегка раздраженным тоном, подбегая к следующей двери и ударяя по ней так же, как и по первой, разбивая ее на куски. Но меня снова встретила еще одна запертая дверь. «Господи Иисусе, зачем тебе столько дверей? Это один чертов коридор». Я снова взмахнул мечом, но меня встретила еще одна чертова дверь. Я собирался подбежать к ней, чтобы сломать ее еще раз, но инстинкты подсказали мне отпрыгнуть назад. Передо мной стояло насекомое размером с собаку, весело шагавшее в мою сторону, не обращая ни на что внимания. Оно постоянно открывало и закрывало свои мандибулы, приближаясь ко мне, не меняя своего медленного темпа. Я поднял меч в руках, готовый защищаться, но насекомое продолжало двигаться в мою сторону. Я медленно двинулся в сторону коридора, готовый уклониться или парировать любую атаку, но тварь просто продолжала идти, не обращая внимания на меня. Пройдя мимо меня и через двери, я сломался. «Ну, эта штука кажется милой», — сказал я слегка смущенным тоном. Ворвавшись в дверь снова, я был встречен еще одним маленьким приятелем, который просто прошел мимо меня, и, к счастью, после того, как я прорвался через пятую дверь, меня встретило нечто новое. Что-то, что на самом деле было очень красивым. Передо мной открылась пещера, полная маленьких светлячков, проливающих свет в комнату. К стене пещеры были прикреплены странные платформы, ведущие вверх. На земле сидел еще один маленький приятель, который, казалось, просто прохлаждался, продолжая ходить взад-вперед. Инстинкты подсказывали мне, что нужно подниматься, и я попытался подпрыгнуть, чтобы ухватиться за одну из платформ, но понял, что прыгнул гораздо выше, чем ожидал. «Это будет проще, чем я думал, паркур», — сказал я вслух, прежде чем приспособиться к высоте своих прыжков. Как только я поднялся на платформу, меня встретили сияющие слова, выгравированные на массивной каменной табличке, которые гласили: «Высшие существа, эти слова предназначены только для вас. Ваша великая сила выделяет вас среди нас. Сосредоточьте свою душу, и вы достигнете подвигов, о которых другие могут только мечтать». Но когда я закончил читать эти слова, внизу стали появляться новые буквы, написанные, казалось, наспех. Но не теряя из виду, кто ты есть. И так же быстро, как появились слова, они исчезли, не оставив от них и следа. «Что за?» — попытался спросить я, прежде чем мои мысли прервал странный звук. «Сквак!» Я поднял руку как раз вовремя, чтобы остановить летящую муху размером с кошку с мандибулами. Маленький летающий кошмар насекомого впился в мою руку, причинив мне боль, но после того, как я ударил его по голове, Он отпустил ее и отошел назад в некотором оцепенении. Воспользовавшись моментом, я схватил меч, висевший у меня на спине, и ударил им насекомое, как бейсбольной битой. Оно разлетелось и упало на пол безжизненным. В момент удара по летающему насекомому я почувствовал внезапный прилив энергии, который оставил меня в некотором оцепенении. Было ощущение, что внутри меня есть некое ядро, которое заперло эту энергию внутри меня. А когда я закрыл глаза, то почувствовал, что внутри ядра находится небольшая лужа белоснежной жидкости. Это, пожалуйста, не говорите мне, что это мир культивации. Я не думаю, что смогу иметь дело с молодыми мастерами и лидерами сект. Я не хочу иметь дело с каждым встречным, который будет спрашивать меня, не подстерегает ли меня смерть. Я посмотрел на свою левую руку с немного обеспокоенным выражением лица, заметив повреждение брони и небольшую боль, которую я чувствовал. Укус насекомого был достаточно сильным, чтобы вмять броню до такой степени, что она слегка сдавила мою руку. Это отстой, мне придется снять доспехи, я не хочу замедлять кровообращение в руке. Но когда я сосредоточился на боли, я почувствовал, как белая жидкость внутри моего ядра на мгновение зашипела и начала закипать. Теплый поток энергии направился к моей руке, и на моих глазах вмятина на доспехе исчезла, а небольшая боль исчезла. Но когда я сосредоточился на своем ядре, то заметил, что вся белая жидкость внутри исчезла. «А, вот и моя культивация», — сказал я в шутливом тоне, прежде чем посмотреть на платформы. Я легко поднимался по платформам, пока не наткнулся на еще одно летающее насекомое. Но, как и в предыдущий раз, одного хорошего удара тупым оружием было достаточно, чтобы раздавить его об пол. И, как и раньше, я почувствовал, как в моем ядре появилась белая энергия. Кажется, белая энергия называется душой. Я сосредоточился, и она исцелила меня. Но могу ли я сделать с ней что-нибудь еще? Я хотел начать экспериментировать с ней, но знал, что сейчас не время. Сначала мне нужно было выбраться отсюда, и мне нужна была лишняя душа на случай, если на меня снова нападут. Продолжая подниматься, я наткнулся на гигантский светящийся голубой кокон, свисающий с потолка. Я осторожно подошел к нему, но он не казался опасным. Я слегка ткнул его пару раз мечом, прежде чем решил идти дальше. Если внутри было что-то опасное, я не хотел случайно выпустить это и погибнуть. Я просто сделаю мысленную пометку проверить его позже. Я продолжал с относительной легкостью пробираться по пещере в поисках выхода. И как раз в тот момент, когда мне показалось, что я вижу вдалеке огромную дверь, я почувствовал, что пол подо мной треснул. И прежде чем я успел убежать, он рухнул под мной, посылая меня вниз. Я приготовился к приземлению и приготовился к боли, но когда мои ноги коснулись земли, я ничего не почувствовал. Приземление было немного жестким, но от удара я только испугался. Если посмотреть сверху, то падение должно было меня немного подпортить. Я сильнее, чем раньше, я могу прыгать выше, чем раньше. Может быть, я могу падать с больших расстояний и быть в порядке? Надо будет проверить это позже. Посмотрев на путь впереди меня, я увидел шипы на полу. Много шипов, но впереди меня было несколько удобно расположенных платформ. Мне начинает казаться, что я нахожусь в каком-то платформере. До сих пор все было расположено довольно странно, очень удобно. Перепрыгивая через платформы, я увидел развилку на дороге. Одна дорога вела вверх, а другая продолжала идти прямо. Я хотел продолжать идти вверх, но инстинкты подсказывали мне, что впереди я найду что-то полезное. Стоп, с каких это пор у меня такие сильные инстинкты? Сначала они вели меня в направлении, как я предполагаю, выхода. А теперь я могу сказать, что найду что-то полезное впереди к черту, я просто доверюсь им. В конце концов, это все, что у меня есть. В комнате впереди, похоже, было много шипов на полу без каких-либо платформ, на которые можно было бы запрыгнуть. Она выглядела длиннее, чем я мог бы прыгнуть. Но если я воспользуюсь стеной, чтобы увеличить расстояние перед прыжком, я почувствую, что смогу это сделать. У меня было достаточно души, чтобы исцелить себя один раз, так что, по крайней мере, стоило попробовать. Разбежавшись, я прыгнул к стене, а затем быстро прыгнул снова, используя стену. И, к счастью, этого оказалось достаточно, чтобы перебраться через пропасть. Этот путь привел меня к тому, что я наткнулся на еще одну каменную табличку с надписью «Высшие существа, Эти слова предназначены только для вас. В наших землях не скрывайте свою истинную форму. Дайте всем насладиться вашим величием, ибо только это королевство может породить таких, как вы. Ну, разве это не лестно? Подумал я вслух, прежде чем проигнорировать табличку ради более интересной находки, сундука. Ударив по сундуку ногой, я открыл крышку, обнаружив внутри небольшой круглый предмет. Это было красное лицо с огненными волосами. Оно напоминало булавку. Класс, подумал я, прежде чем прикрепить булавку к внутренней стороне плаща. Когда я это сделал, то почувствовал прилив энергии, и булавка прилипла к плащу. Ловко, еще раз подумал я. Я повернулся, чтобы посмотреть на странный гигантский предмет, похожий на череп, возле сундука, прежде чем повернуться и уйти. Я ничего не видел, подумал я про себя, стараясь не думать о том, что в будущем мне, возможно, придется иметь дело с чем-то подобным. Если сам череп уже был в несколько раз больше моего тела, то я не хотел думать о реальных размерах этого существа. А теперь, как мне вернуться? Потратив некоторое время на то, чтобы еще раз пройти по пещерам, я свернул на тропинку к выходу, и меня встретили еще одна каменная скрижаль и огромная дверь. Каменная скрижаль на мгновение засветилась, и на ней засияли слова: «Высшие существа, эти слова предназначены только для вас. За этим порогом вы вступаете на землю короля и творца. Переступите этот порог и подчинитесь нашим законам, будьте свидетелями последней и единственной цивилизации, вечного королевства, Халаунист». И также, как на первой каменной скрижали, внизу появились новые слова, которые затем быстро исчезли. «Защити их». Я посмотрел на ворота и не увидел ни ручки, ни какого-либо способа открыть их. Поэтому я просто поднял меч и со всей силы ударил по двери, пока она не рассыпалась. А впереди я увидел две вещи. Во-первых, вдалеке виднелся небольшой город, а вторая – то, что я сейчас нахожусь на очень высоком месте без возможности спуститься. «У меня есть защита от падения, верно?» – сказал я себе, глядя на край того места, где я стоял. «Верно?» – сказал я еще раз, прежде чем испустить глубокий вздох. «Это отстой!» – пробормотал я, пристегивая меч к спине и начиная медленно спускаться по стене. Глава 2. Бузина. Спуск по стене был немного мучительным. Пару раз я чуть не поскользнулся, но в итоге спустился благополучно. Я вздохнул и сказал себе, что нужно проверить, как далеко я смогу упасть, не убив себя. Я вытер руки и начал идти к городу. Вдалеке я увидел человека. Подбежав к нему, я увидел его лицо. Это был пожилой мужчина с рогами, торчащими из лба, а на спине у него был большой панцирь. Казалось, от него веяло мудростью. Когда он заметил, что я подбегаю к нему, он улыбнулся и сказал добрым голосом: «Привет, путник. Боюсь, что только я могу оказать тебе гостеприимство. Наш город затих, как ты видишь». Он сказал это с ноткой грусти в голосе. «Не беспокойся об этом, я рад видеть здесь еще одно лицо», сказал я с волнением. «Конечно, мужчина выглядел странно с торчащими из головы рогами, но я уже сталкивался с насекомыми, которые выглядели так, будто им место в Архинаире. К тому же встреча с кем-то еще означала, что я, по крайней мере, двигаюсь в правильном направлении». Старик издал короткий смешок, а затем сказал: «Меня зовут Бузина. А как зовут тебя, молодой человек?» «О, меня зовут... Я не знаю». Я попытался представиться, но не получил ничего. Я даже не мог вспомнить свое собственное имя. Старик выпустил улыбку, прежде чем сказать: «Имена очень важны. В конце концов, самая первая связь, которую мы создаем с другими людьми, это их имя. Как насчет того, чтобы дать вам одно? Ты напоминаешь мне одного человека, которого я когда-то давно знал. Так как насчет призрака?» Старик сказал, глядя на меня так, словно я был его старым другом. «Призрак, мне нравится». Я подумал, что имя звучит немного странно, но чувак передо мной был буквально назван Бузиной. Поэтому я решил, что так называют людей в этом месте. Старик еще раз улыбнулся, после чего прошел со мной к ближайшей скамейке и сел рядом со мной. «Итак, Бузина, как тебя называли в молодости?» — спросил я с легкой интригой. Бузина просто издал громкий смех, прежде чем ответить. «Меня зовут Бузина, сколько я себя помню. Но кто знает, я стар, и моя память уже не та, что раньше. Может быть, если ты пробудешь здесь достаточно долго, я вспомню. По правде говоря, в этом городе было довольно одиноко». Заметив грусть в его голосе, я спросил: «А что случилось с людьми, которые жили в других домах. Бузина поднял глаза к потолку и глубоко вздохнул. Они все спустились в тот колодец, один за другим, пока не вернулись обратно. Когда-то под нашими ногами было великое королевство, но теперь от него остались одни руины. Однако даже руины могут побудить многих людей спуститься в колодец, чтобы исследовать его. Богатство, слава, просветление – это тьма, кажется, обещают все. Я уверен, что вы пришли сюда именно за этим, не так ли? Но будьте осторожны с воздухом внизу. Существа сходят с ума, а у путешественников отнимают память. Думаю, тот факт, что ты не можешь вспомнить свое имя, говорит о том, что ты уже пострадал от этого, сказал он, глядя на меня взглядом из тысячи ярдов. Он серьезно посмотрел на меня, прежде чем продолжить. Призрак, здесь полно пустых домов, в которых ты можешь остановиться. Я верю, что ты не найдешь там ничего, кроме опасностей, но я не могу запретить тебе идти, так что пообещай мне хотя бы это. Ты постараешься остаться там в безопасности. Его слова были очень тяжелыми, когда он говорил. Я чувствовал всю боль, которая исходила от них, поэтому я медленно кивнул головой. Старик, я чувствую, что моя миссия где-то там, внизу, но я обещаю, что буду стараться изо всех сил, чтобы не умереть. Кто знает, может быть, мне удастся найти старых жителей этого города и вернуть их обратно. Я сказал, пытаясь снять напряжение, которое накопилось в воздухе. Бузина улыбнулся, встал и сказал мне следовать за ним. Ты можешь выбрать один из домов, который станет твоей спальней, но перед этим ты, наверное, проголодался. Так что позволь мне угостить тебя едой. Зайдя в его дом, мне подали смесь овощей и то, что оказалось одним из маленьких приятелей, с которыми я столкнулся там, где проснулся. «Спасибо за еду», — сказал я. Схватив вилку, я наколол на нее еду и попывшись есть, прежде чем понял, что что-то мешает. Дотронувшись свободной рукой до лица, я почувствовал, что на нем лежит гладкая маска. Она так хорошо сидела, что я даже не заметил, что она была там все это время. Было ощущение, что она стала частью моего лица. Осторожно сняв ее, я почувствовал себя без нее немного странно. Это была чисто белая маска с двумя абсолютно черными линзами для глаз. Странно, что линзы были такими темными, но при этом они совершенно не затемняли окружающее пространство, пока я их носил. Я увидел, что Бузина улыбнулся мне доброй улыбкой, после чего сказал: «Ты не первый человек, которого я встречаю, забывший, что на нем маска. Моего старого друга звали Маска Мейкер, и он делал именно это. Он мог бесконечно говорить о силе ношения маски. Прошло много времени с тех пор, как я видел его в последний раз, но я уверен, что если вы когда-нибудь встретите его, он сможет поработать над вашей маской, если вы когда-нибудь сломаете ее. А теперь, пожалуйста, наслаждайтесь едой», он сказал, прежде чем взять вилку и начать есть свою еду. Во время ужина Бузина продолжал рассказывать мне истории о городе и о своем прошлом. Я узнал, что город, в котором я нахожусь, называется Дертмут. И когда-то он был весьма процветающим, пока король был еще рядом. Путешественники приезжали со всего мира и останавливались на отдых в этом самом городе, прежде чем отправиться вниз через колодец. Он рассказал мне, что не так давно здесь поселилась новая пара. Они спустились в колодец, чтобы начать работать над своим бизнесом. Очевидно, они были начинающими картографами и хотели составить карту всего Хэллоуниста. Или, по крайней мере, муж Карнифер хотел составить карту. Исильда, жена картографа, сказала, что вернется в Дертмут, чтобы управлять магазином, как только убедится, что Карнифер сможет позаботиться о себе там. Но прошло уже некоторое время с тех пор, как они спустились вниз, поэтому было неясно, живы ли они еще. Мне дали описание того, как выглядели старые жители города, на случай, если я столкнусь с кем-то из них. Также мне дали краткое описание того, что меня ожидает при спуске. Наконец, Бузина привел меня к одному из заброшенных домов, чтобы я мог в нем переночевать. Войдя внутрь, я заметил, что весь дом не похож на что-то большее, чем маленькая спальня. Но для меня этого было достаточно. Посмотрев в зеркало, я впервые увидел свое отражение. У меня было слегка андрогинное лицо, которое немного склонялось к мужскому, с бледно-белой кожей и чистой черной радужкой. На голове торчали два жукоподобных рога, а мои короткие волосы были серебристо-белыми. На мгновение задумавшись о своей внешности, Я издал смешок. Думаю, имя призрак вполне подходит. Надев маску обратно на лицо, я почувствовал комфорт. Лежа в спальне, я закрыл глаза и сосредоточился на душевном ядре внутри себя. На мгновение я почувствовал, как оно задрожало, а затем успокоилось и стало неподвижным. Во мне все еще оставалось немного души от убийства летающего жука. Бузина сказал мне, что это была муха-мстительница. Я почувствовал некий контроль над душой внутри меня, поэтому я попытался переместить ее. Но как только я это сделал, я почувствовал, как она начала пузыриться и испаряться внутри меня. Прилив энергии, который я почувствовал, когда впервые исцелился, снова пронесся через меня. Но после того, как она прошла через мое тело, не обнаружив никаких повреждений, я почувствовал, что она начала покидать мое тело. Открыв глаза, я увидел вокруг себя слабую белую ауру, которая исчезла через мгновение. И, конечно, небольшое количество души в моем ядре было опустошено. Мне придется собрать больше души, если я хочу больше экспериментировать с ней. Но разве убийство – единственный способ собрать ее? Закрыв глаза, я снова начал медитировать и собирать энергию внутри себя. И не успел я это осознать, как заснул. Глава 3. Вступление на забытый перекресток. Открыв глаза, я понял, что заснул. Оказывается, медитация во время лежания на кровати может привести к засыпанию. Кто бы мог подумать? Я потянулся, чтобы размять тело, а затем посмотрел на свое ядро души. В нем был небольшой запас души, меньше, чем то, что я получил, убив муху-мстителя. Но это показывало, что, возможно, я не сильно ошибся с медитацией. Я сделал мысленную заметку продолжить эксперименты с душой позже. Но сначала мне нужно было спуститься в колодец. Согласно тому, что сказал мне старик, вблизи города должно быть относительно безопасно. По крайней мере, там достаточно безопасно, чтобы не беспокоиться о том, что меня мгновенно убьют. Выходя из дома, я заметил Бузину, сидящего на скамейке неподалеку. Он обернулся, услышав, что я ухожу, и направился ко мне, доставая небольшой кинжал, похожий на мой меч. «Возьми это, малыш». Я использовал его, когда был моложе, чтобы защитить себя. Он может выручить тебя в трудной ситуации, если твой меч будет поврежден. О маленьком кинжале, похоже, заботились должным образом, и он оказался довольно острым. Если бы мне когда-нибудь понадобилось что-нибудь разрезать, этот кинжал, вероятно, сработал бы гораздо лучше, чем массивный тупой меч, который я носил с собой. «Спасибо, Бузина, я позабочусь об этом». Бузина улыбнулся мне, а затем сказал: «Я слышал, что в старом городе слез есть кузнец. Если ты когда-нибудь отправишься туда, обязательно разыщи его. Он сможет починить твой меч так, чтобы он действительно мог резать. Я буду иметь это в виду. Еще раз спасибо за всю информацию и помощь». Отвесив ему легкий поклон, я обернулся и посмотрел в колодец, который вел в забытый перекресток. Я попытался оценить падение. Ну, даже старик сказал, что раньше он просто прыгал вниз. Я сделал глубокий вдох, прежде чем прыгнуть в колодец. Я почувствовал, как адреналин хлынул в мое тело, когда я приготовился к удару о пол. И когда я достиг земли, приземление было не совсем изящным, так как я коснулся пола в неудобном положении, в результате чего я упал на пол. Но пока я лежал там, я кое-что понял. Я не почувствовал никакой боли. Кажется, у меня иммунитет к повреждениям от падения. Или люди в этом мире невосприимчивы к повреждениям от падения. Может, поэтому здесь повсюду так много странных платформ. Оглядев то, что казалось туннелем, я встал и направился направо, направляясь к храму, о котором мне рассказывал Бузина. И я почувствовал, как мои инстинкты подсказали мне, что я иду в правильном направлении. По пути к храму я наткнулся на человека, который бродил вокруг, уставившись в пустоту. Его кожа была бледной, а глаза светились странным оранжевым оттенком. Должно быть, это один из тех бродячих шелудивых, о которых предупреждал меня Бузина, подумал я, наблюдая за странным человеком в доспехах, похожих на панцирь. Старик рассказывал мне, что здешние лузги раньше были обычными жителями Халлауниста, но после смерти их трупы были оживлены какой-то странной силой, и теперь они бродили по забытому перекрестку в состоянии зомби, нападая на всех, кто не был заражен, как они. Потратив некоторое время на анализ лежащей передо мной шелухи, я понял, что определение зомби как нельзя лучше подходит для ее описания. Он бродил вокруг, руководствуясь, Похоже, исключительно инстинктами, с расфокусированным взглядом и нескоординированными движениями. Время от времени оно издавало странные хрюкающие звуки. Схватив меч со спины, я приготовился. Если я хотел добиться успеха в этом мире, я не мог убегать от каждой схватки. И что может быть лучше, чем начать с нескоординированным и изолированным противником? Выскочив из своего укрытия, я с размаху опустил меч на шелуху. Звук моей атаки предупредил его о моем местонахождении, и он развернулся как раз вовремя, чтобы поднять руки вверх в каком-то подобии защиты. Руки заблокировали прямой удар в голову. Значит, он будет защищаться, подумал я, прежде чем сделать шаг назад и снова взмахнуть мечом. Но я слишком быстро взмахнул мечом в предвкушении атаки, в результате чего я ударил по воздуху, так как шелуха была почти вне досягаемости. В образовавшемся проеме Хаск бросился в мою сторону, размахивая руками и пытаясь схватить меня. Шелудивому удалось схватить меня одной рукой, но к тому времени я уже принял правильную позу и крепко сжал меч. Быстро ударив Хаска ногой в живот, я смог отстраниться, чтобы снова взмахнуть мечом, как бейсбольной битой, и ударить его прямо по голове. Удар был достаточно сильным, чтобы повалить Хаска на землю. Там он попытался восстановить равновесие, чтобы снова прыгнуть на меня. Но на этот раз я поднял меч над головой и с размаху опустил его на упавшее существо. Меч ударил прямо в голову шелудивого существа, отчего она взорвалась, выпуская странную оранжевую кровь на окружающее пространство. Хорошо, мне действительно нужно больше практиковаться в использовании этого меча. Меня чуть не съели, потому что я атаковал слишком быстро. Еще одна вещь, которую я понял в этой битве, заключалась в том, что мне не нужно убивать, чтобы получить душу. С каждым ударом я чувствовал, как знакомая энергия проникает через мое тело в мое ядро. На мгновение я заметил, что оно заполнено примерно наполовину. Продолжая свой путь через забытый перекресток, я быстро наткнулся на большое здание с двумя огромными окнами и одной большой открытой дверью. Должно быть, это храм Черного Яйца. Войдя через ворота, я увидел человека в темно-синих доспехах, похожих на панцирь, как у меня. На голове у него красовалась большая белая маска, а рядом лежал тонкий меч. У него было стройное, но спортивное телосложение. Услышав мои шаги, он обернулся. «Здравствуйте! Как приятно встретить еще одного путника на этих забытых дорогах», — сказал мужчина. «Приятно познакомиться. Меня зовут Призрак. А вас?» Я быстро, но вежливо представился, настороженно глядя на него сквозь маску. «Меня зовут Кверрил», — сказал он, снимая маску. Кверрил остановился и окинул меня быстрым взглядом с ног до головы, затем улыбнулся и сказал: «Ты не выглядишь таким уж устрашающим, но что-то подсказывает мне, что у тебя есть потенциал». Он повернулся и посмотрел на странную дверь в форме яйца, украшенную резьбой и тремя странными иллюстрациями, изображающими маски, прежде чем продолжить. «Знаешь, я приехал в Хэллоунист, потому что очень люблю тайные и неизведанные места, такие как это странное яйцо. Что привело тебя в это место, Призрак?» Повернувшись, чтобы посмотреть на дверь странного яйца, я на мгновение приостановился. «Я не уверен. У меня просто было ощущение, что я должен прийти сюда. Как будто что-то внутри зовет меня». Протянув руку к двери в форме яйца, я почувствовал исходящее от нее тепло. От яйца исходила странная аура, которая показалась мне странно знакомой. Кверрил тоже протянул руку, чтобы коснуться двери, а затем кивнул с улыбкой. «Похоже, мы с тобой похожи больше, чем я думал. Вы тоже собираетесь исследовать это древнее королевство?» Он задал этот вопрос с взволнованным выражением лица. Его жизнерадостный темперамент был слегка заразителен, и я ответил с улыбкой: «Думаю, я должен». Кверрил дружески хлопнул меня по спине, сказав: «Молодец, вот это дух. В таком случае, мы с тобой будем встречаться друг с другом чаще, чем ожидаем. Надеюсь, к тому времени ты либо усовершенствуешь свое оружие, либо найдешь лучшее. Этот старый гвоздь в спине не принесет тебе ничего хорошего, когда ты пойдешь глубже в Хэллоунист. Не волнуйтесь, здесь уже побывало много таких же искателей приключений, как и мы. Так что я уверен, что вы найдете что-то более подходящее для себя. Этот гвоздь выглядит таким тупым, что ты, наверное, не сможешь им ничего разрезать». Присмотревшись получше к оружию на его боку, я увидел, что оно довольно острое и в хорошем состоянии. «Эй, Кверрил, ты хорошо владеешь своим оружием, не мог бы ты дать мне несколько советов?» До сих пор я использовал свое оружие только как палку для битья и не думаю, что этого будет достаточно, чтобы выжить здесь. Я только что сражался с одним из зомби-хасков и чуть не погиб по глупости», — спросил я, вытаскивая свой меч и делая им пару взмахов в качестве примера. Квирилл лишь бросил на меня пустой взгляд, увидев, как я дико размахиваю своим оружием, а затем спросил в некотором шоке: «Малыш, как тебе удалось пройти так далеко и не погибнуть?» Глава 4. Изучение основ. «Нет, что ты делаешь? Если ты поднимешь гвоздь так высоко, ты потеряешь центр равновесия. Это гвоздь, а не какой-то случайный кусок металла, которым можно бить людей. Хорошо, просто выучи эти простые движения мечом. Всего 5 вещей, которые нужно выучить и практиковать. Все остальное бесполезно, если ты не можешь сделать хотя бы эти 5 ударов». В течение последнего часа или около того Квирилл давал мне урок по владению гвоздями для чайников. Оказывается, то, что я все это время называл мечом, в этом мире называлось гвоздем, и большинство путешественников должны были хотя бы немного уметь пользоваться гвоздями, если хотели выжить во время скитаний. Честно говоря, я был весьма благодарен Квириллу за то, что он нашел время научить меня основам. Он постоянно упоминал, что не очень хорошо владеет гвоздем, но потому, как он учил, я понял, что у него большой опыт. Стиль боя Квирилла был основан на том, чтобы нанести большой урон одним быстрым ударом. Благодаря своему атлетическому и стройному телосложению он мог мгновенно перемещаться из одного места в другое. Движения его меча были завораживающими, но настолько быстрыми, что мои глаза едва успевали за ними. «Призрак, ты быстро учишься. Не буду врать, сначала я думал, что ты не справишься. Но пока ты осваиваешь движения новичка, я думаю, ты будешь достаточно силен, чтобы встретиться со мной в будущем», — сказал Квирилл, снова повесив гвоздь на бок. Я повесил гвоздь на спину, прежде чем поклониться Квириллу. «Спасибо, что научил меня основам. Если бы не Квирилл, я бы, наверное, попал в неудачную позицию во время боя. Короткий урок был полон информации, о которой я не знал. И пока я продолжал практиковаться в том, чему он меня учил, я был уверен, что смогу стать немного искусным в использовании гвоздя». Квирилл выпустил немного неловкий смешок, прежде чем схватить свои вещи. «Не волнуйся об этом, малыш, я даже не так хорош в бою. Я уверен, что ты найдешь много других людей, которые смогут научить тебя гораздо большему, чем я. Что касается меня, то я думаю, что мне пора отправляться в путь. Приключения зовут меня. Я уже достаточно долго пробыл в этом храме, чтобы понять, что, оставаясь здесь, я не найду ответов. Поэтому я должен выйти, чтобы найти то, что я ищу. Думаю, я отправлюсь в Гринпад. Так что если ты отправишься туда, ищи меня». Квирилл подошел к двери и, обернувшись, сказал: «О, и я могу проверить тебя в умении забивать гвозди в следующий раз, когда мы встретимся. Так что потренируйся и постарайся остаться в живых. Ты же не хочешь закончить, как эти шелудивые снаружи». С этими словами Квирилл неспешным шагом вышел за пределы храма, в поисках следующего большого приключения. Что касается меня, то я не знал, что мне делать. У меня было ощущение, что я нахожусь там, где должен быть, но я не смогу войти через запертую дверь на яйце. Я уже испробовал свой верный прием — ударить по ней гвоздем изо всех сил, но дверь, похоже, не получила никаких повреждений от этих ударов. Снова потянувшись к яйцу, я почувствовал тепло, исходящее изнутри. Не сейчас, я должен найти способ попасть внутрь. Я шагнул к выходу из храма с одной мыслью в голове: «Надеюсь, я поступаю правильно». Продолжая идти в том же направлении, что и раньше, я наткнулся на комнату, заполненную 3 шелудивыми. Но на этот раз у одного из них был огромный рог, торчащий из лба, и панцирь, закрывающий его лицо, как маска. Но даже сквозь панцирь я мог видеть оранжевые глаза, которые слегка светились. Приготовив оружие на спине, я принял боевую стойку и сделал глубокий вдох. Я вспомнил список вещей, которые Квирилл говорил мне держать в уме во время боя, и в следующее мгновение я бросился в сторону шелудивых. Заметив меня по звуку, который издавали мои ноги, ударяясь о землю, когда я бежал, все 3 хаска повернулись и начали бежать в мою сторону. При этом хаск с рогом набросился на меня, используя свой рог, как бык. Правило 1. Всегда помните о своих сильных сторонах. Одним из первых, что я заметил, когда прибыл в этот мир, была моя необычная высота прыжка и сила. Хотя хаски все еще могли сражаться, они были не очень ловкими в своих движениях. Так что если бы я использовал свою мобильность в своих интересах, они не смогли бы получить шанс даже ударить меня. Мы оба побежали, пока не оказались прямо друг перед другом. И как только хаски попытались протянуть руки, чтобы схватить меня, я прыгнул. С моим странным новым телом я мог без проблем прыгать в 4 раза выше своего роста. А судя по движениям хасков, прыжки были одной из тех вещей, которые они с трудом могли сделать. Как только я почувствовал, что отрываюсь от земли, я начал делать сальто вперед. И пока я был вверх ногами, я замахнулся гвоздем на одного из шелудивых под собой, ударив его прямо по лицу и повалив на землю. Приземлившись на ноги позади них, я взмахнул гвоздем по диагонали, ударив следующего хаска прямо в грудь, заставив его отступить назад и упасть, споткнувшись о другого упавшего хаска. Что касается рогатого хаска, который набросился на меня, как бык, то, похоже, ему было нелегко остановить свой удар, так как он продолжал бежать вперед, даже когда я уже переместился за ними. Подняв гвоздь над головой, я быстро ударил двух упавших хасков по голове, мгновенно убив их. Теперь единственным оставшимся врагом был рогатый хаск, который, наконец, повернулся лицом ко мне и снова бросился на меня, как бык. Правило 2. Используйте окружающую среду в своих интересах. Я случайно последовал этому правилу, поскольку трупы двух побежденных мной хасков лежали на полу между мной и рогатым. И в своем слепом нападении хаск споткнулся о двух других, упавших на пол прямо передо мной. Поскольку эти твари были практически зомби, я продолжал обращаться с ними так же, и пока что это срабатывало. Так что, следуя духу этого чувства, я продолжал целиться в голову. Всплеск. Хотя, признаюсь, когда головы взрываются и пачкают твою одежду, это немного неприятно. Вытерев кровь с плаща, я продолжил двигаться вперед с улыбкой на лице. Не так давно я чуть не погиб, размахивая гвоздем, не зная, что делаю, а теперь я только что избил 3 разных врагов, не подвергая себя опасности. Благословите того, кто дал мне способность прыгать до смешного высоко. Так что, когда дело доходит до драки, у меня всегда есть преимущество. Продолжая исследовать путь, я столкнулся с развилкой дороги. Я мог продолжать идти прямо или спуститься вниз через то, что казалось больше похожим на пещеру. На мгновение задумавшись над выбором, я заметил, что снизу до меня что-то доносится. Звук был очень слабым, но я мог поклясться, что слышу песню вдалеке. Следуя за звуками музыки, я оказался в странной пещере с розовыми кристаллами, разбросанными повсюду. От тех, что росли в стенах, до тех, что уже были добыты и собраны в кучки. Но я слышал, как кто-то внутри этой шахты пел песню, сопровождаемую звуками ударов металла о камень. Должно быть, кто-то добывает, подумал я, прежде чем начать осторожно приближаться к звуку музыки. Глава 5. Майло Шахтер. Ао, похороните мою мать, бледную и маленькую, похороните моего отца с закрытыми глазами, похороните моих сестер 2 за 2, а потом, когда закончите, давайте похороним и меня. Я пробирался по шахтам, пока не встретил девушку в шахтерской шапке и рабочем костюме, которая весело работала. Из того, что рассказал мне Бузина, я ожидал найти под городом только монстров. Но пока что я встретил еще 2 людей, которые показались мне вполне дружелюбными. Конечно, с шелухой зомби повсюду было немного опасно, но ничего такого, с чем не смог бы справиться человек с опытом. Когда я вернусь, я должен сообщить Бузине, что, возможно, здесь не все так плохо. Есть большая вероятность, что люди, которые раньше жили в этом городе, скорее всего, просто затерялись где-то внутри. Или, по крайней мере, я надеялся, что это так. Пошумев, чтобы не напугать девушку передо мной, я увидел, как она на мгновение приостановила добычу и повернулась ко мне лицом. Заметив меня, она ярко улыбнулась. «Привет, незнакомец. Ты здесь, чтобы заняться добычей? Здесь полно руды для нас обоих. Если ты присоединишься ко мне, мы сможем вместе петь песни». Я издал небольшой смешок, прежде чем ответить. «Простите, я просто услышал песню, и мне стало любопытно. Не думаю, что горное дело – это для меня». Девушка вытерла пот с лица и положила кирку на плечо. «Ты уверен, у меня такое чувство, что у тебя отличный голос, ха-ха. И, по правде говоря, я бы не отказалась от компании. Я уже долгое время работаю здесь в одиночку, но я люблю шахты. Здесь можно работать весь день, а когда устанешь, можно даже поспать. Я почувствовал легкую неловкость в ее голосе, когда она бросила на меня несколько быстрых и беспокоенных взглядов. Думаю, общая тема в этом мире – то, что люди очень одиноки. Конечно, у меня была очень маленькая выборка, но пока что у меня было 3 к 3. Возможно, Квирилл и не говорил об этом прямо, но потому, как он вел себя, обучая меня, я понял, что ему тоже немного грустно. Может быть, это и есть моя миссия, мое молчание, пока я думал, должно быть, обеспокоило девушку передо мной, так как она начала заикаться. О, простите, я, наверное, не представилась. Я, Майла, а горное дело, это очень весело, и даже если тебе это не нравится, ты можешь просто остаться и петь. Заметив ее расстройство, я просто поднял ей большой палец вверх. Я мог бы немного попрактиковаться в обращении с гвоздем, так что я не против провести здесь некоторое время, чтобы составить тебе компанию. Шахта достаточно большая, чтобы я мог практиковаться, не мешая тебе. И, может быть, вы могли бы научить меня некоторым из ваших песен. О, и еще, я, кажется, забыл представиться. Приятно познакомиться, Майла, меня зовут Призрак. Мне бы очень помогло, если бы я знал, в чем заключается моя миссия. Но пока, думаю, приносить немного счастья жителям Хэллоуниста – хорошее начало. Может быть, она научит меня чему-нибудь, что пригодится в будущем. Услышав мой ответ, лицо Майлы сразу же просветлело, и она начала яростно кивать. «Приятно познакомиться. Не стесняйся, тренируйся где хочешь. Ты можешь научить меня еще одной песне», – взволнованно сказала Майла, сидя рядом со мной с киркой наготове. Сначала мы оба усердно занимались своими делами, но в конце концов разговор стал плохо слышен между звуками удара кирки по розовым кристаллам и звуками моей тренировки. Поэтому мы оба решили сделать небольшой перерыв, чтобы послушать и поговорить друг с другом. Я не мог вспомнить многого о своей прошлой жизни, но время от времени воспоминания о чем-то естественным образом всплывали в моей голове. И, похоже, у меня неплохо получалось запоминать песни, поскольку каждый раз, когда Майла просила еще одну, в моем мозгу появлялась случайная песня. «Знаешь, я только что вспомнил песню, которая очень подходит к нашему месту. Она называется «Хрустальное королевство». Сняв маску с лица, я попытался вспомнить слова, прежде чем открыть рот. Вытащили из моего дома внутри облака. Потерянный к темноте я дрейфую один. Теперь я вернулся за пелену. Когда-либо царствовать на моем троне, здесь, в моем хрустальном королевстве, я видел за пределами вселенной, далеко за пределами тех мест, которые мы должны увидеть, но за мое видение я был проклят, вырванный из моего дома и семьи, потерян для моего хрустального королевства, спасен от тьмы моим ребенком, заперт в клетке из стекла и стали, но моя настоящая любовь остается в изгнании, зовет меня сломать печать, в это хрустальное королевство, хранится у наших детей, любовников, друзей. Подчиняться законам мы не делали. Это где разделение заканчивается, и души погибших проснутся. Войти в это хрустальное королевство. Поищите Crystal Kingdom Tas. Обычно я не вставляю тексты песен в главы, но поскольку они так подходят к этому миру, я добавил их. Когда я закончил песню, я увидел, как сверкнули глаза Майлы. Она была полностью очарована песней. Когда она поняла, что я смотрю на ее выражение лица, она слегка покраснела и отвела взгляд. «Мне очень нравится эта песня», — сказала Майла с некоторым смущением. Взглянув на гвоздь, который покоился рядом со мной, я понял, сколько времени я провел здесь. «Эй, Майла, думаю, мне пора уходить. Мне еще многое предстоит сделать». Улыбка Майлы мгновенно померкла, когда она услышала мои слова. «Ох, поскольку она сняла свой шлем, я быстро взъерошил ее волосы, прежде чем встать и взять свою маску. Не волнуйся, я вернусь, когда у меня будет возможность. Ты живешь в Дертмуте? Думаю, я буду заезжать туда время от времени. Ну, раньше жила, но теперь я живу в шахтах. Это безопаснее, чем путешествовать по забытым перекресткам со всей этой шелупонью. Здесь я могу достать практически все, что мне нужно», — ответила Майла, глядя в пол. «Ну, в таком случае, я тоже загляну в шахты. Может быть, к тому времени я вспомню больше песен и историй». Майла застенчиво кивнула и попросила меня подождать немного. Она бросилась к куче своих вещей и некоторое время копалась в них, пока не вытащила ожерелье с одним из розовых кристаллов. Вернувшись ко мне, она вложила его мне в руки и сказала: «Вот, я сделала это давным-давно, и раз уж ты первый, кто пришел навестить меня в шахтах, я думаю, оно должно быть у тебя. Таким образом, даже когда ты будешь искать приключения, я смогу сопровождать тебя». Она порылась в своей рубашке и достала еще одно ожерелье, которое выглядело точно так же, как то, что она подарила мне. Улыбнувшись ей, я надел ожерелье и засунул его под доспехи, чтобы оно не повредилось. «Спасибо, я буду беречь его», — сказал я ей с улыбкой, от которой она только еще больше застеснялась. «Оставайся в безопасности», — сказала она мне, потянувшись за своей киркой. «Я буду стараться изо всех сил. Помните, я говорил, что хаски не умеют правильно прыгать. Оказывается, я ошибался. Некоторые из хасков только и делали, что прыгали, пытаясь приземлиться на тебя. И я оказался в затруднительном положении, так как мне пришлось жонглировать своим вниманием между 10 хасками вокруг меня. В данный момент на меня нападали 3 разных рогатых хаска, 5 обычных хасков бежали ко мне, размахивая руками, и 2 хаска, которые прыгали по всей комнате. Правило 3. По возможности избегайте сражаться с группами. А если вам придется сражаться с группой, не делайте этого. Кверрил был прав. Я не выберусь, если буду пытаться сражаться со всеми сразу. Один из прыгающих хасков уже приземлился на меня, пока я пытался атаковать машущих хасков. Из-за этого я позволил одному из рогатых хасков проткнуть меня своими рогами. Черт возьми, что не так с этой броней? Сначала она помялась от укуса насекомого, а теперь пропускает рога хасков. Ладно, надо было думать быстро. Оглядев комнату, я заметил платформы, которые прыгающие хаски использовали для засады. Я мог бы использовать их, чтобы на мгновение снизить количество врагов до 2.